глазами неба синего, взгляни в мои глаза, взгляни мне в душу пристально, что плакала душа. Твой взгляд, Спаситель ласковый, утешит и поймет, ко мне с поддержкой братскою в опасности придет. Твои глаза прекрасные я в небе узнаю, глазами неба ясного ты видишь жизнь мою, ты видишь все желания и мысли, и мечты, и все мои страдания, Спаситель, видишь ты. Когда мой путь не ясен мне, когда я устаю, когда судьбе в отчаянии вопросы задаю, и горькими рыданиями охвачена душа, слезами сострадания вдруг плачут небеса. Твои глаза прекрасные я в небе узнаю, глазами неба ясного ты видишь жизнь мою, ты видишь все желания и мысли, и мечты, и все мои страдания, Спаситель, видишь ты. Твой взгляд, Господь, встречаю я в мерцании дальних звезд, и всем сознанием чаю я, когда к себе возьмешь. И там, в объятиях вечности, где счастье и простор, родной до бесконечности, я твой увижу взор. Твои глаза прекрасные я в небе узнаю, глазами неба ясного ты